Он за это погорит. Тустеп кончился. Толпа повалила к дверям. Стас исчез. Климов смотрел, как мимо него проталкивались пары. Полагалось после такой скачки смачивать горло в буфете. На эстраде суетился маэстро и за что-то разносил своих джазников. Они проходили. Краскомы в новеньких френчах, молодые сияющие, непманы с их красавицами, студенты с их простоволосыми коротко стриженными девчонками. Но где же... И вдруг увидел, как пшеничная укладка, выделяясь над остальными головами, двинулась к дверям. И вот они прошли. Какой измученный у нее вид, как белые ее щеки. Где она, смугло-здоровая бледность тех времен, когда она сидела в приемной у Клейна? Где дальний, внезапный свет ее глаз? Словно повинуясь упорству его взгляда, ресницы ее затрепетали. Она повела плечиками под блузкой и искоса взглянула на него. Как-то виновата, как-то обреченно и умоляюще. Узнала, и тогда холодная, никогда раньше не виданная им надменность распрямила ее спину. Она резко отвела глаза и прошла мимо него, далекая и недоступная. Уже с увлечением слушая, что говорит ей рослый человек лет 30 в коричневом костюме и желтых шинами. Собрание, на котором все и произошло, до сих пор стояло перед его глазами во всех подробностях. Клейн как раз выступал по вопросу об утере революционной бдительности и зачитал циркуляр из центра розыска о более решительной проверке кадров. Едва он кончил, как на сцену выскочил Селезнев и попросил слова. Он был сдержан, и только жесты, которых он не мог удержать, своей торопливостью указывали на его волнение и предчувствие торжества. «Верные слова говорили, товарищ начальник», — сказал он, обращаясь к Клейну. «Беспощадно надо пресекать». Он остановился и вздохнул, чтобы сдержать ярость. Желваки явственно проступили на скулах, и лицо его с русой челочкой на лбу все напряглось. «Мировая революция не за горами, товарищи», — продолжал он, — «и нам тут нянчиться некогда». «Гражданка Шевич», — он посмотрел в зал, где в самом конце его, неподалеку от Климова, сидела, подперев кулачком подбородок, Таня. И она растерянно встала с добро непонимающим, изредка появлявшимся на ее милом, смешливом лице выражением. «Пусть пройдет сюда!» Уже не ей, а кому-то, приказал Селезнев, и весь зал обернулся и смотрел на Таню, которая шла, чуть наклонив голову, с тем же непонимающим, но уже тревожным лицом. «Пройдите к столу», сказал Селезнев, и Климов с инстинктивной враждебностью и ожиданием какой-то неприятности посмотрел в президиум, где молчаливо следили за Селезневым и Клыч, и начальник второй бригады, и сам Клейн. Он почувствовал, что как весь зал, как Таня, как и он сам, руководство тоже терроризировано активностью Селезнева и тоже, готовясь к чему-то неприятному, ожидает разгадки всей этой сцены. «Я прошу, не откладывая, решить, как мы поступим с гражданкой Шевич», — медленно и весомо сказал Селезнев. «С гражданкой Шевич, скрывшей свое дворянское происхождение и благодаря этому пробравшейся в розыск». Таня, высоко вскинув голову, стояла прямая, оцепенелая и смотрела в зал.